Генералов тяжело задышал, но замолчал. «Я хочу знать ваше мнение, друзья», — быстро продолжил Алекс. «Поль Лурье, ты согласен с моим предложением?» Энергетик не колебался. «Да, капитан, это наш долг». «Прекрасно. Ханк Моррисон». «Капитан, идея не кажется мне столь уж правильной», — осторожно начал Моррисон. «Да, мы все готовы пожертвовать собой, но стоит ли идти на такие меры, пока еще есть время?» «Понятно. Джанет Ройла». Негритянка нахмурилась, глядя на него, покачала головой. «Глупо, бесчестно и не даст эффекта». «Понятно. Ким О'Хара». Девочка осторожно коснулась его руки, прошептала. «Алекс». «Ким О'Хара». Она посмотрела на застывшую в неподвижности Дзыгу. «Я не хочу. Алекс, я не собираюсь умирать из-за какого-то гада». «Пак генералов». Навигатор медленно поднес руку ко лбу, вытер пот, прошептал. «Но почему мне всегда так не везет?» «Пак генералов, ответьте». То ли Алексу показалось, то ли в глазах Дзыгу вспыхнула искорка понимания. «Да будь ты проклят, мудак специализированный», — выпалил навигатор. «Я не подписывался умирать за все человечество, а уж тем более за Дзыгу. Твое решение. Оно на что-то повлияет?» — с горькой иронией спросил генералов. «Может быть. Человечество — лишь абстрактный символ. Дзыгу тем более. Но неужели тебе не за что умирать?» «Решай сам», — выпалил генералов. «Ты поддерживаешь мое решение?» «Я воздерживаюсь». Пак закрыл глаза и откинулся на диванчике, будто решив ни во что больше не вмешиваться. «К-третий». «Я хочу справедливого решения», — твердо сказал клон. «Не стоит так торопиться с крайними мерами. Возможно, мистер Холмс сейчас сумеет назвать убийцу». Холмс улыбнулся, постучал трубкой о край стола, выбивая пепел. «Ваше предложение не имеет смысла, капитан Алекс», — негромко произнесла Дзыгу. «Я разделяю нежелание войны между нашими расами, но наказание невиновных противоречит морали Дзыгу». «Глупость ты предложил, Алекс», — подтвердила Джанет. «У этих пчелок странная мораль, максимализм. Виновный наказывается либо лично, либо в составе всей генетической линии. Ну а в нашем случае это значит либо убийца, либо все человечество. Даже если мы все добровольно пойдем на смерть, их это не интересует. У нас это называли триггерной справедливостью, в отличие от человеческой, реостатной». «Убийца это обязан знать», — кивнул Алекс. Лицо Джанет затвердело. «Что является главной психической составляющей спецификации для космонавтов?» — спросил Алекс, не давая Джанет опомниться. «Ответственность». «За кого?» «За экипаж. За человечество в целом». Джанет нахмурилась. «Ответственность. Готовность пожертвовать собой ради человечества». «Вот-вот», — Алекс кивнул. «Мое предложение, при всей его невыполнимости, отвечает нашей морали. Я бы даже сказала, обязана быть поддержана любым спецом, ориентированным на работу в космосе», — вступила в разговор Уатсон. «Господа, вы же все отказались. Все, кроме Поля, Алекса и Пака». Дзыгу склонилась над Алексом. В ее голосе прорезалась нетерпеливая жадность. «Все, кто не поддержали твое предложение, не космонавты-спец? Они все агенты? Они убили Зейсо?» «Я не агент, я пилот», — крикнул Моррисон. Алекс смотрел в глаза Дзыгу. Они вновь утратили схожесть с человеческими. Зрачок дробился на крошечные фасетки. «Нет, Зейсо», — мягко сказал он. «Я тоже не поддерживаю идею коллективного наказания. Твой выбор должен заключаться в генералове или Лурье». «Я не вижу логики», — свистящим шепотом сказала Дзыгу. «Ты издеваешься над моим горем?» «Сейсо», — Алекс подавил легкую панику. «Подобно тому, как твоя раса состоит из правящих самок и бесполых рабов, человечество разделено на спецов и натуралов. Кто из них рабы?» «Спецы», — лицо Дзыгу дрогнуло. «Разумеется. Мы модифицируем рабочих особей под конкретные потребности общества. Так делаете и вы. Потому мы называли вас слугами». «Сейсо, любой космонавт-спец сделает все, чтобы не допустить гибели человечества. Такими нас создали. И все чужие расы знают, что люди не сдаются в плен, не отступают, не предают себе подобных». Дзыгу кивнула. «Агент-спец имеет другие задачи, Сейсо. Другую этику. Я бы хотел сказать тебе, Сейсо, что агент-спец – это этический монстр, искажение всего лучшего, что есть в человеческой душе. Но это не так, к сожалению. Агент-спец не может быть лишен чувства страха, иначе он погибнет на первых же заданиях. Агент-спец, при всех его физических возможностях, обычный человек, Дзыгу. Мы такие, тут ничего не поделать. Способные убивать, врать, предавать. и спасать свою шкуру». «Я по-прежнему не понимаю», — сказала Цзыгу. «Агент обязан соответствовать среде, не выделяться. Он будет вести себя как космонавт-спец, потому что знает законы нашего поведения. Он будет неотличим на физическом уровне. Наверняка его тело отвечает морфологии того или иного спеца. Наверняка его генотип изменен так, что изменения не выявляются обычным экспресс-анализом. Сейсо, вы не подскажете, как найти белую ворону в стае выкрашенных в белый цвет черных ворон?» Глаза Сейсо вновь запульсировали. «Я не помню, кто такие вороны. Но, разумеется, надо отмыть черных ворон, не изменившая цвета и будет являться искомой. Агента-спец проще найти от противного, Цзыгу. Ты видела, что все спецы высказались вопреки заданной им программе?» Цзыгу кивнула. «Все, кроме генералова и Лурье», — уточнил Алекс. «Но генералов натурал. И вот это как раз легко доказуемо простейшей генной проверкой». «Капитан, я не агент», — вскрикнул Поль. «Он агент», — не обращая внимания на энергетика, — сказал Алекс. «Он убийца Зейсо». «Чем вызвано отклонение спецов от вложенных моральных норм?» — спросила Цзыгу. «Это не важно». «Важно, иначе твои слова — лишь зарядка для воображения». «Капитан, так нельзя!» — воскликнул генералов. «Подождите, а если Поль просто готов пожертвовать собой? Если его моральные качества столь высоки...» Алекс посмотрел на генералова, покачал головой. «Есть один бесспорный метод проверки. Вряд ли столь важное задание доверит выполнять неопытному парнишке. Тебе 19 лет, Поль, не так ли?» «Сволочь!» — прошептал Лурье. «Доктор Уатсон, вы не могли бы определить возраст Поля Лурье, опираясь на что-нибудь более существенное, чем визуальный осмотр?» «Разумеется», — Уатсон кивнула. «Нужна лишь частица костной ткани. Я могу сделать пункцию сама или с помощью Джанет Ройла». В следующее мгновение Поль Лурье начал вставать. Силовые ремни безопасности предназначались лишь для фиксации экипажа при резких динамических маневрах, но никак не для удержания агента спец. Руки Лурье вывернулись в локтях, упираясь в спинку диванчика. Лицо побагровело, в кровь выплеснулись стрессовые гормоны, выжимая из модифицированного тела поистине нечеловеческие силы. С замиранием сердца Алекс увидел, что черты лица Лурье плывут, меняются, будто под кожей скрывался пластилин, и сейчас его сминали изнутри. Поль медленно, но неотвратимо проминал себя сквозь зону действия силового поля. «Ким!» — закричал Алекс. «Возьми его!» Видимо, методика преодоления барьеров была у спецов стандартной, зашитой на уровне рефлексов. Ким отреагировала мгновенно, точно так же вывернув руки и продавливая себя сквозь поле. Алекс уперся ей в спину, помогая выбраться. «Пусть свершится правосудие», — сказал Холмс. В его руке блеснул пистолет. Три волны голубого пламени ударили в поле Лурье. Точность К-42 потрясала. Ни один выстрел не задел генералова или Моррисона. Впрочем, бывший энергетик зеркала будто и не почувствовал парализующего излучения. «Как они это?» — начала Джанет. «Да снимай же поле, Сейсо!» Чужая не реагировала. Она смотрела на человека, убившего ее партнершу. Мелкая дрожь сотрясала все тело. Потом Сейсо с нечленораздельным воплем прыгнула на Лурье. Поздно. Поль уже успел пробиться сквозь поле. Он встретил Цзыгу ударом обеих ног, опираясь спиной о уже преодоленный силовой барьер. Сейсо сложилась напополам, отлетела к столу, ударилась головой об угол и замерла. «Вы не такие уж и крепкие», – прошептал Поль. Его движения обрели странную хищную угловатость, будто ему стало трудно оставаться в покое. Он посмотрел на Холмса и покачал головой. «Убери свою игрушку. Если полезешь за бульдогом, убью. Я быстрее тебя, пробиркой деланный». В эту секунду Ким О'Хара повторила его путь, прорвалась сквозь поле и одним прыжком взлетела на стол. «Не стоит», — сказал агент. «Подруга спец, не стоит». «Лицом к стене, руки за голову», — крикнула Ким. Тот, кто был Полем Лурье, лишь улыбнулся. Лицо его сейчас было лицом зрелого мужчины. Казалось, что изменилось и все тело. Расширились плечи, добавилось сантиметров 5 роста. «Глупая девочка, я убивал таких, как ты, десятками». Схватка бойцов-спец – очень скучная вещь, если не смотреть ее замедленный раз в 10. Сейсо смело на пол, когда изысканный деревянный стол разломился напополам под чьим-то недостигшим цели ударом. Две фигуры вихрем крутились по кают-компании, звуки нанесенных и изблокированных ударов слились в сплошной гул. Это длилось 4 секунды, после чего закончилось. Бывший Поли Лурье стоял у стены, наведя на Холмса маленький пистолет. Ким безвольно застыла в его руках. Ее горло было взято в захват. Агент полусогнутым локтем все сильнее и сильнее отжимал голову девочки назад. «Брось, бульдог», — повторил агент, — «или я убью и тебя, и девочку». Похоже, Шерлок Холмс реально оценивал свою боеспособность против агента спец. Он разжал ладонь, и полицейский пистолет с толстым ребристым стволом упал на пол. В наступившей тишине особенно четко был слышен шорох жучка-уборщика, выбежавшего из угла, чтобы ощупать упавший предмет. Видимо, под характеристики мусора пистолет не попал, жучок разочарованно удалился. «Охранять невиновных», — насмешливо сказал агент. «Ты просто робот с человеческим телом. Неужели ты думаешь, что кто-то из вас уйдет отсюда живым?» Холмс молчал, и агент удовлетворенно кивнул. «А ведь уйдете. И я не собираюсь вас убивать. Даже ее!» Он, не глядя, пнул Сейсо, и Дзыгу слабо вскрикнула. «Не собираюсь. Пусть и по другим причинам». «Чего ты добиваешься?» — спросил Холмс. «Вы прекрасно это поняли. Войны. Свобода Эбена — нового порядка в галактике». «Ты безумец!» Холмс оставался спокойным. «Твои хозяева покончат с тобой. Ты выполнил свою роль, таких не оставляют в живых. Даже у самого ценного исполнителя есть предел. Главное — задание, выполнив которое, он становится опасен. Отпусти Ким и помоги выйти нам. Я клянусь, что отдам тебя в руки человеческого правосудия, а не выдам Дзыгу». «Кто тебе сказал, что я лишь исполнитель?» И тот, кто был Полем Лурье, рассмеялся. Разжал руку, полузадушенная Ким упала к его ногам. «Жаль, что ты мне помешал. Девочка прелестна. Я был бы не против пары минут спарринга». Алекс с замиранием сердца смотрел на Ким. Но вот девочка шевельнулась, слабо, но все-таки это не было конвульсией. Алекс перевел взгляд на агента. Все черты Поля Лурье уже стерлись с его лица. Тело раздалось. Теперь это был мужчина лет 40-50. Крепкий, мужественный, смуглый, с немного неправильными чертами лица, последствием слишком многих генетических изменений. «Какой возраст показал бы анализ твоих костей?» — спросил Алекс. Агент посмотрел на него, кивнул. «А ты молодец, пилот. Ты меня поражаешь. Анализ показал бы 49 стандартных земных лет». «Я знаю, кто он», — прошептала над ухом пилота Джанет. Ее голос утратил силу, стал растерянным и беспомощным. «И я знаю», — сказал Алекс. «Тебе 49 земных или 44 года Эбена?» Агент улыбнулся. «Именно. Холмс был прав. Те, кто был взят в плен при битве Покрывала, деморализованы. Им промыли мозги, их держат под контролем». Он посмотрел на Джанет, и во взгляде его мелькнула жалость. Вот только не все патриоты человечества были известны имперской безопасности. «Христос разгневанный», — сказала Джанет, — «комитет контроля человечности». «Всегда рядом с вами, майор Джанет Ройла», — агент насмешливо поклонился. «У вас есть шанс, майор. Вы не выполнили свой человеческий долг. Вы не уничтожили чужую, имея к этому все возможности. Но я понимаю всю тяжесть, постигшей вас психологической обработки, и могу помиловать вас условно, на время военных действий. Ваше решение?»